Уловка 26. Аргументум ад верекундиам. Аргумент, внушающий глубокое уважение. Вместо того, чтобы приводить всякие доказательства, пользоваться авторитетами, конечно, сообразуясь со знанием противника. Каждый охотнее верит, чем судит о чем-либо, говорит Сенека. По этой причине легко вести спор, когда на своей стороне имеешь авторитет, которого уважает противник. Чем ограниченнее знания и способности противника, тем большее количество авторитетов имеют для него значение. Если же он обладает очень хорошими способностями, то или мало, или совсем не признает авторитетов. Само собой разумеется, что он согласится с авторитетными специалистами в мало ему известной или совершенно неизвестной науке, искусстве, ремесле, но и то с известным недоверием. Наоборот, люди обыкновенные относятся к ним с глубоким уважением и почтением. Они совершенно не знают того, что тот, кто делает из предмета ремесло, любит не сам предмет, но выгоду и пользу, вытекающую из него. Им также неизвестно, что тот, кто учит чему-либо других, сам основательно не знает этого предмета, потому что тому, кто сам изучает предмет, обыкновенно не остается свободного времени на обучение других. Но у толпы всегда есть много уважаемых авторитетов. Поэтому, когда нам недостает действительного авторитета, можно взять только кажущийся и привести то, что сказано, в совершенно другом смысле и при других обстоятельствах. Больше же всего имеют влияние и большое значение те авторитеты, которых противник совершенно не понимает. Например, люди, не ученые, больше всего уважают латинских и греческих философов. С авторитетами можно делать все, что угодно, не только допускать натяжки, но даже совершенно искажать смысл. В чрезвычайных случаях можно даже цитировать авторитеты собственного воображения. По большей части у противника нет под рукой книжки, а если и есть, то он не умеет с ней справляться. Вот самый лучший пример, какой только можно найти. Один французский священник, чтобы не мостить улицу перед своим домом, как того требовали от всех домовладельцев, привел следующую фразу из Библии. «Павиант или эгоно павебо? Кто бы ни дрожал, а я дрожать не буду». Незнакомые с латынью слушатели поняли это изречение иначе, от французского «паве» — «мастить», и этим совершенно убедил представителей городского управления. Наконец, можно выдавать за авторитеты общие предрассудки, потому что большинство людей соглашается с мнением Аристотеля. Нет такого самого бессмысленного взгляда, который бы люди легко не усвоили, раз им удается вразумить, что он общепринят и везде распространен. Пример также благотворно действует на умы людей, как и на их поступки. Как бы то ни было, странно, что общепризнанное мнение имеет на них такое влияние, раз им известно, как эти мнения принимаются людьми на веру, без всякого, со своей стороны обсуждения, только на основании чего-либо примера. Происходит это, по всей вероятности, от того, что большинство людей лишено самопознания. Только весьма немногие повторяют за Платоном. Толпа имеет много причуд. Если бы кто захотел сообразоваться с ними, взял бы на себя непосильную работу.